Дней совершалось 17 с тех пор, как пустился я в море. Вдруг на 17-й, видимо, стала вдали над водами ваша земля, и во мне оживилось милое сердце, столь несказанно страдавшее. Много, однако, еще мне бед колебатель земли Посейдон непреклонный готовил. Ветры подняв, заградил предо мной он дорогу, и море все беспредельное вдруг затревожилось. Был я не в силах, жалобно стонущий судном, владеть на взволнованной бездне. Буря его изломала в куски, и в кипящую влагу, бросясь, пустился я вплавь. Напоследок примчали к вашему брегу меня многошумные ветры и море. Гибели б мне не избегнуть, когда б на утесистый берег был я волною, скалами его отшибаемый кинут. Силы напрягши, я в сторону поплыл и скоро достигнул устья реки. Показалось то место приютным, там острых не было камней, там всюду от ветров являлась защита. На берег вышед, в бессилие впал я. Божественной ночи тьма наступила, тогда, удалясь от потока небесным Зевсом рожденного, я приютился в кустах и в опадших спрятался листьях. И сон бесконечный послали мне боги. Там, под защитой листьев, с печалью милого сердца, проспал всю ночь я, все утро и заполдень долго. Солнце садилось, когда усладительный сон мой был прерван. Дев, провожавших царевну твою, я увидел на бреге. С нею, подобные нимфам, они там резвясь и играли. К ней обратил я молитву, и так поступила разумно юная царская дочь, как немногие с ней одинаких лет поступить бы могли. Молодежь рассудительно редко. Сладкой едой и вином искрометным меня подкрепивши, мне искупаться в потоке велела она и одежду эту дала мне. Я кончил, поистине все рассказав вам.